Глава 124. Майор уже свыкся с ролью дежурного по кухне. Пока его стажеры взламывали систему управления вражеской базы, он приготовил им еду, а потом достал из тайника снегоступы и начал их проверять. Иногда при ходьбе клинили тяги, и ноги приходилось волочить, что снижало скорость. После многих опытов и, увы, неудач при практическом применении, Корсак нашел брак в изготовлении и научился его исправлять. «Давайте поедим, пришло время полдника». «Подожди!» – вскинул руку Сомок. Майор молча присел. Видимо, работа подходила к самому важному моменту. Вскоре оба стажера повернулись к майору, сдержанно улыбаясь, и подались в стороны, чтоб он смог рассмотреть, что происходило на мониторе. А на мониторе отображалась вся управляющая сеть базы Ямато. «Отлично, ребята! Теперь, Ружен, открывай главный архив «Безопасность. Раздел угрозы». «Есть!» «Какие запросы?» Они опасаются проникновения через защитные периметры некой группы». «Из трех бойцов?» Так. Ружен торопливо пролистывал густо испещренные иероглифами страницы. «Ага, вот. Так точно, сэр. Трое». «Откуда вам это известно, сэр?» – удивился Сомок. «Оттуда, что я майор ИСБ, а ты пока никто». Сомок вздохнул. «Не вздыхай. Я вас для того и вытащил в эту экспедицию, чтоб у вас задница мхом не поросли в айтишных конторах, куда вам за ваши успехи в учебе грозило заключение на весь срок службы. Но разве не вы хотели побольше кислорода?» Стажеры переглянулись. Да, в беседе с покупателем, в роли которого выступал опытный Корсак, они так и говорили: «Хочется больше кислорода и продвижения по карьерной лестнице». А вот теперь, похоже, им предстояло исполнить свои не слишком умные пожелания, которые тщательно записал и запомнил майор Корсак. Он ведь и сам был когда-то выпускником академии и также глупо попался на крючок первому покупателю. «И все же, сэр, мы ведь здесь в одной лодке». Сомок выглядел таким искренним и беспомощным, что Корсак махнул рукой и вызвал из архива ролик. «Вот, смотрите!» На экране показались три призрачные точки на затянутой снежной пеленой панораме. Потом пошел другой сюжет, где три точки, едва шевелясь, огибали наполовину заснеженный горный массив. И последний сюжет – затененный скалой сугроб, наметенный ветром ледяной песок и какие-то неясные силуэты. «А что это, сэр?» «А это как раз те трое диверсантов, которых так боится служба безопасности базы Ямато». «Но тут же почти ничего не видно». «Дрон завис всего в паре метров, но двое дышали через фильтр, а третий затаил дыхание, вовремя заметив разведывательный аппарат. Потому очень мало информации». «Но кто они, сэр?» «Это сейчас не важно. Главное, что они о нас не знают, и они теперь наша удача, которой мы непременно воспользуемся», — сказал Корсак. Майор, конечно же, отслеживал происходящее в долине, тем более, что здесь же оказался Томас Брейн. Майор считал Брейна своим потенциальным козырем и только издали планировал ситуации, в которых мог бы применить этот козырь. Однако обстановка развивалась стремительно. Он был полностью поглощен продвижением своей операции на реализацию, когда пришло сообщение о ракетном ударе по горе в долине трех деревень. Ему бы тогда следовало потрясти местные информационные источники, но забот с операцией было слишком много. Контроль подключенных агентов, состыковка результатов работы от нескольких групп субподрядчиков, частных сыскных организаций. Тут и важные консультанты от науки, изучавшие снежную фауну гор, и практические советы от знатоков повадок снежных червей, некогда занимавшихся их отловом. Оказалось, что когда-то даже существовал промысел по добыче этих гигантов. Одним словом, выход на тропу войны Томаса Брейна оказался неожиданным, но удобным фактором, на который в своей операции майор Корсак собирался опереться. «Итак, бойцы, я ставлю генеральную задачу», – объявил майор, и стажеры замерли, уставив на него немигающие взгляды. «Нам нужно смоделировать прибытие военного транспорта на четвертую площадку». «Почему именно на четвертую?» – уточнил Ружин. «Четвертая площадка самая проблемная. Там часто выходят из строя датчики, поэтому ею пользуются только в крайнем случае. Когда мы появимся на базе...» «А мы что, появимся на базе?» – не удержался Сомок. «Прошу прощения, сэр». «Так вот, когда мы появимся на базе, то до портового пункта придется проделать марш на снегоступах в 5 километров. И ни у кого в охранном периметре не должно появиться ни малейшего подозрения относительно нас. Вы поняли?» Стажеры переглянулись, и Сомок сказал. «Сэр, имитацию посадки транспорта мы в архив базы просунем, но есть концептуальная проблема». «Концептуальная?» «Так точно». «И в чем же она?» «Диверсантов, которых они опасаются, 3. И нас тоже 3». «Хорошо, Ружин. Твои соображения». «Ну...» – стажер почесал в затылке. «Вариант 1. Мы убиваем Сомока, и нас становится 2». «Отлично. На этом можно остановиться». Кивнул майор, и они с Ружином расхохотались. Чуть позже засмеялся и Сомок, но совсем не весело. «Вариант 2. Вы должны подставить тех диверсантов, чтобы на базе поняли, что они – это не мы, и мы – это не они». «То есть желательно до того, как нам придется доказывать, что мы для них свои». «Так точно, сэр. Насколько я понял, у вас имеется как минимум одно следящее устройство, и вам известен маршрут диверсантов. Значит, подставить их нужно в момент, когда мы выберемся из лыж». «У нас снегоступы, и тут всего 5 километров», – напомнил майор. «Ну, значит так. Забивайте в архивы базы наши данные. Возьмете их из спецфайла. По этой информации мы были заброшены с поста Канберра, где имела место избыточность личного состава». «То есть, сэр, мы должны быть 100% родными?» «Вот именно», –